По словам Набокова, сэр Джордж убежден. Все беды в Ленине. Не надо было его пускать в Россию. «Вы слышали?» — обратился Чичерин к Литвинову, которого эти несколько слов Белодеда подняли со стула. «Вы слышали? Не надо было пускать Ленина в Россию. Попробуй прикажи грозе встать во фронт перед полосатым столбом». Стихли голоса. Было слышно лишь, как гремит крыша, да где-то далеко-далеко тоскливо и шало ревет паровоз. Они по-своему верно решили проблему роли личности в истории. Литвинов посмотрел на окно, которое стало белым от снега. Чичерин шагнул к стене. Там над железной кроватью висела карта Европы. Его пальцы с длинными ногтями пришли в движение. Он вынул кнопки и, свернув карту, отнес в угол и дважды энергично тряхнул, запахло пылью. Карта легла на стол. Это была обычная ученическая карта, по которой английские школьники изучают географию Европы. Круги и линии расчертили карту. Синее кольцо вокруг Львова, красное вокруг Сольдау, ломаная прямая прошла через Ковель, ровно Проскуров. Более поздние линии фронта не прочерчены. Георгий Васильевич был уже в тюрьме. Чичерин провел ладони по карте. Древние говорили: «Не бойся жертвовать». Да, как в шахматах, отдать королеву и взять верх. Два человека склонились над картой, думает Белодед. Настолько разных, что кажется неправдоподобным, что они идут одной дорогой. Но, наверное, и в этом сила идеи, которой они посвятили себя. Она способна сплотить разных людей. Литвинов — дитя современного города. Он рационален и организован. Все, что он делает, тщательно рассчитано и устремлено в одну точку. Сильной и умной рукой он мог бы перекраивать карту, заставив землю в три пота работать на человека, командовать армиями геологов, металлургов, землепроходцев, взрывать горы, строить города. Чичерин — философ, творец мысли. Его стихия — замысел, нередко стратегический, когда мысль охватывает пространство видимое и невидимое, когда она уходит за горизонт и обнаруживает, что ты увидишь завтра. Философ и поэт, музыкант. Знаток и интерпретатор Моцарта. Все это в лице Георгия Васильевича, в желтовато-бледном отсвете кожи, во взгляде больших темных глаз, в неярком блеске волос, тронутых первой сединой. Петр видит его на трибуне Всемирного форума, отстаивающим интересы нового русского государства. Его интеллект, его умение мыслить и обобщать, наконец, его способность говорить на иностранных языках с той же свободой и изяществом, с каким говорит на русском. Что можно еще пожелать человеку? Но вот вопрос. Как все это сообразуется у Чичерина с умением выдержать будни? Наверное, немало искусства поразить мир проектом антивоенного пакта, а затем отстоять его перед более высоким форумом, но еще больше искусства — уметь держать фронт, изо дня в день отбивая атаки врагов и атакуя. Когда Петр вернулся в гостиницу, портье вручил вместе с ключом записку, сложенную, как складывают обертку для порошков. «Буду в отеле ровно в 9. Выйди навстречу, Кира». Значит, решила. Едет. Ну, конечно же, едет. Иначе она и не могла поступить. Он взглянул на часы, без четверти. Вышел на улицу, распогоживалась. Где-то справа, над Дувром, а может, дальше, над Ла-Маншем, Дьеппом, долинами Луары, ветер высвободил кусочек звездного неба.